Она притворно вздохнула и покачала головой. Как же так можно? Из-за девушки чуть не убили друг друга. И все-таки, не сдержавшись, прибавила. А Югина хороша. И очень понравилась она тебе. Неловко парню открывать свои замыслы. Дмитро поморщился, как после чарки, но от взгляда матери некуда уйти. И он, отводя глаза, глухо признался. Очень. Только что ж, лучшей невестки не найти мне. А все же драка, помяни мое слово, до добра не доведет. Дакия погасила лампу и пошла к своей кровати, едва сдерживая радость. Дмитро здоров. Не искалечили его ворчуки, не пришибли. Только характер у него каменный, трудный. Что у другого прошло бы за несколько недель, у него годами держится. Ох, как же это все! Она улыбнулась в темноте и сразу же спокойно заснула. Глава 55. Землемер, подвижный старичок с узкой зеленоватой бородкой, клинышком и седоватыми прокуренными усиками, уставился близорукими глазами на кряжестую фигуру Ивана Бондаря, и его рука лодочкой нырнула в узловатую ладонь председателя ЦСОЗа. «Так это вы, можно сказать, Иван Тимофеевич Бондарь?» «Землемер, чертов кашель, тьфу, Карпо Иванович Мокроус». «Вышла землемер, чертов кашель, тьфу». Иван Тимофеевич едва заметно улыбнулся, почтительно пожимая руку землемера с колючими седыми волосками на пальцах. Потом бережно впереди себя понес в хату теодолит, а приезжий подхватил с земли потертый чемодан и засеменил на тонких ножках за хозяином. В хате старик, вытягивая тонкую шею, проворно снял пальто и, потирая руки, заходил по комнате. Треугольники лопаток, выпирающие из-под черного пиджака, то резко приближались к хребту, то отскакивали. «Можно сказать, отобьем вам завтра благодатной земельки на бугорке. Знаю, знаю ее. Это испокон веку вотчина Ворчуков. Как он, еще передвигает ноги?» Старичок вопросительно прищурил правый глаз. «Его и кувалды не перешибешь». «А как вы думаете, Иван Тимофеевич, не устроят ли они нам побоище?» Он вплотную подошел к Бондарю, поблескивая близорукими детски беспомощными глазами. «Думаю, не устроят. А, впрочем, кто его знает? Опасаетесь?» «Это я?» «Самого черта, можно сказать, не боюсь», — проговорил землемер, выпятив сухую грудь. «Только вон инструмент жаль. Дорогая вещь, того и гляди, переломают». Он погладил полированные ножки теодолита. И вдруг, рассердясь, ударил кулаком о кулак. «Дуры бабы, так и норовят цепиться в него. И выдумал же бес такое зелье». Он принялся доставать из чемодана карту села. Иван спросил. «Вы, может, до ужина перекусите?» «Не откажусь, не откажусь. Можно сказать, ешь, пока рот свеж, а как завянет, то и сова не заглянет». Он удовлетворенно рассыпался мелким смешком. «Вам молока или яичницу приготовить?» «Можно и молока, и яичницу, а если борщ есть, да еще с фасолькой, то уж никак отказаться не посмею». Глядя, как гость ел, Иван не мог надивиться. Такой невзрачный старикашка щурится да покашливает, а уплетает за троих молотильщиков, точно за спину кладет. Зато и во всех урочищах разбирался так, словно вырос в здешнем селе. Утро выпало туманное. Грязь стреляла из-под копыт лошадей, кашица сползала с колес в глубокие следы идущих. Карпо Иванович Мокроус не захотел ехать на подводе. Коням тяжело. Он поручил Варивону приглядывать за теодолитом, а сам зашагал под вербами вдоль запруды, по птичьи перепрыгивая из одного утоптанного следа в другой. Его подвернутые широкие штаны все гуще покрывались брызгами грязи. Однако землемера это не тревожило, он даже мурлыкал себе под нос какую-то песенку. «Послушаем, как ты запоешь, когда на бугор сбежится вся ворчуковская ватага», — улыбнулся в усы Бондарь, следя глазами за узкоплечей фигуркой старика. Что на бугор сбегутся все, кому там раньше принадлежала земля, он не сомневался. Только не знал, дойдет ли до потасовки, или дело закончится руганью и угрозами. Он вспомнил, как побледневшая Марийка просила в случае чего гнать лошадей обратно в село и не ввязываться в драку, и по телу пробежала веселая дрожь. Жаль, Мирошниченко в район вызвали. С ним безопаснее. На другом вазу раскатисто смеялся Степан Кушнир, и кнут в его покрасневшем кулаке мелко вздрагивал. Там, попыхивая самокруткой, рассказывал очередную побосенку Поликарп Сергиенко по прозвищу Побосенка. Неказистый сухощавый человек с остреньким личиком и длинными усами. Неудачи преследовали Поликарпа чуть ли не со дня рождения. Родился он на поле помещика Колчака, в семье потомственных батраков. Мать его накануне родов нанялась за 13-й сноп, чтобы заработать хоть немного хлеба на прокорм 6 пострелят, которые как жернова перемалывали любые харчи, да горцевали на хворостинах по всем улицам. Не очень обрадовался воловик Евдоким Сергиенко, когда к нему на выгон примчались двое старшеньких, и смуглая Аленка, запыхавшись, сообщила: «Нашей маме аист принес мальчика на поле». «Дуреха! Аист только лягушек ест», — оттолкнул ее 7-летний Гнат и серьезно заявил: «Мама на поле мальчишку родила». Попу за крестины надо было дать рубль, 3 десятка яиц и курицу. Кума, родильница еще хворала, отдала деньги и яйца, но курицы у бодраков не было, и обиженная матушка долго не могла успокоиться. «Ну что за хозяйство? Даже куренка во дворе нету. Один разврат от таких людей». Все дети у Сергиенко росли как положено, плакали, ели, хворали, из люльки падали, объедались всякой дрянью, тонули в пруду, но не погибали, а потихоньку становились на ноги. Только Поликарп оказался слабеньким и совсем не говорил. Каких только шептух не звали к нему, чем не поили, каким зельем не окуривали, и все без толку. Наконец, когда немому мальчугану было 4 года, люди посоветовали родителям отнести его в Киев. Арина послушалась и, весной пристав к толпе богомольцев, отправилась с малышом в далекий путь. Однако до Киева они не дошли. На другой же день возле Литына грянул проливной дождь, и гром потряс небо и землю. Люди присели под липами, но дождь вскоре промочил всех до нитки. А Поликарп возьми да и заговори: «Глом и капли». В ту же ночь прибежала Арина домой. Всю дорогу она думала только об одном. А что, как снова онемеет мальчонка? Но с тех пор не было в селе парня разговорчивее Поликарпа. Его побосенки передавались из хаты в хату, а к самому рассказчику навсегда пристало прозвище «побосенка». На гуляниях все охотно слушали его, от души хохотали. Но ни девушки, ни товарищи не принимали его всерьез. И сколько он потом не сватался, доставались ему одни тыквы. По старинному украинскому обычаю, в случае отказа жениху, выносили тыкву. Нашел он себе пару только в соседнем селе. напустив родителям невесты такого туману в глаза с помощью охотничьих высоких сапог и берданки, что те по простоте сердечной поверили, будто к ним сватается не кто-нибудь, а знаменитый охотник, который одним промыслом во как проживет. На самом деле от охоты пользы было, как от козла молока. Правда, один раз, уже после женитьбы, удалось-таки Поликарпу подбить утку на болоте. Гордой удачей охотник пошел домой не огородами, а по улице, и даже дал крюку, чтобы пройти через площадь, где по воскресеньям возле кооператива собирался народ. «Добычу несешь, Поликарп!» — окликнул его, сдерживая улыбку, широкоплечий сосед Василь Карпец. «Да, какая нынче дичь! Вот прежде этого добра, как навоза было!» Поликарп махнул рукой и остановился. «Бывало, обвешаешься с головы до ног, едва домой дотащишь. А там еще и жена ругается. До каких же пор таскать будешь? И так деваться от них некуда. Что ж ты убил? Да так, уточку паршивенькую». «Утку?» — удивился Василь. «А ну, покажи». Поликарп, не торопясь, широко раскрыл торбу, и вдруг утка, с шумом хлопнув его по глазам крыльями, взвелась вверх, пролетела над площадью и скрылась за садами. «Ух ты ж, черт! Полетела! Ах ты!» — растерянно сообщил Поликарп. Вся площадь дрогнула от хохота.